Друзья, всем привет! Перед началом ролика хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом и обратить ваше внимание, ссылочка внизу будет на этот продукт, о том, что на данный момент действует скидка 50% на беспроводные наушники, которые подходят к любому смартфону. В общем, я себе тоже планирую заказать. Кому это интересно, переходите по ссылочке под видео, увидите все в деталях, как их заказать. Ну а теперь, собственно говоря, о новом виде мошенничества, развода. Появился он буквально в течение 2-3 дней, накануне Нового года, сами понимаете. Мошенники решили воспользоваться праздником, что приближается Новый год, подарки. В общем, суть в том, что сейчас они делают такое, дают объявление о том, что требуется человек на фасовку новогодних подарков. Сейчас я вам покажу, как выглядит это объявление. В общем, заманчивое объявление, да, 40 тысяч зарплата написано. Естественно, человек, который видит это объявление накануне праздников, он смекает то, что неплохо бы к праздникам подзаработать, тем более работа несложная, навыков профессиональных не требуется для этого. Ну и звонишь, когда по этому объявлению, тебе назначают встречу, вы договариваетесь, в каком-то месте встретиться, естественно, это не то место, где происходит набор этих новогодних подарков, а встречаетесь на нейтральной территории какой-то, да, как и произошло с нашим подписчиком. В общем, он приехал на встречу, пообщался, ему описали, что как делать. Говорят, что будешь работать на дому, там с тобой еще будет человек 4 работать, будете работать по сменам, потому что очень много заказов, то не должен процесс производства подарков останавливаться. Ну, в общем, все как бы для тебя заманчиво выглядит, да, и потом в разговоре проскакивает, есть ли у тебя медицинская книжка. Естественно, в большинстве случаев ее не оказывается, и те заявляют, что ну, медицинской книжки нету, типа, извини, мы вроде бы как запарились, сразу по телефону не спросили. Ну, в принципе, если тебе работа реально нужна, мы можем тебе помочь эту медицинскую книжку сделать, естественно, за денежку, 2500 они просят. Ну, уже вы поняли, да, что 2500, если отдаешь, то, соответственно, ты не получаешь ни медицинской книжки, ни работы. Наш подписчик отдал 2500 рублей, на следующий день позвонил, ему ответили, что книжка будет завтра готова, позвонил еще он через день, и уже ему никто не ответил, видимо, номер его записали или внесли в черный список, в общем, он дозвониться так и не смог. В общем, друзья, что хотел сказать по этому поводу, не ведитесь на такие объявления. Все-таки будет неприятно попасть в такую ситуацию, когда хочешь подработать к новогодним праздникам, а в итоге получится, что наоборот, подработают мошенники, а ты останешься еще и в минусе. Поэтому будьте внимательны, не ведитесь на такие объявления. Надеюсь, вам понравился ролик. До Нового года еще планирую пару роликов выпустить, они уже отсняты. Просто вот этот я снимаю сейчас по горячим следам, как только вот мне вчера пришло сообщение о таком виде мошенничества. Я сразу о нем рассказываю, чтобы как можно меньше народу на него попалось. В общем, до Нового года еще 2 ролика я сниму, стрим сделаем, пообщаемся. В общем, давайте, друзья, всех еще раз наступающим, подписывайтесь на канал, всем мир!